Глава 6. Личный кабинет короля Василеса. Король сидел за массивным деревянным столом и задумчиво рассматривал лежащую перед ним на столешнице корону. Это единственное, что осталось от его вещей после колдовства Натальи. Столпа, судя по всему, наследница Еги. Она выставила его перед подданными союзниками в одной короне. Может, однажды он посмеется над этой ситуацией, а пока смеяться не хотелось. Потому что он не знал, чего ждать от новоявленных столпов. С одной стороны, они молоды, кажется, ни на что не претендуют, а с другой, кто знает, что у них в головах. Вообще, откуда они взялись? Нет, столпы необходимы, но почему именно направление Василеса выпало их появление? Ваше светлейшество. Двойные резные двери открылись, пропуская в просторное помещение Борислава, брат короля. Как и Василес, он был светловолосым и голубоглазым, но субтильным. Природа обделила его богатырской силой, зато щедро одарила умом и способностью к наукам. Борислав многие годы поддерживал брата полезными советами по управлению королевством. Не таким большим, как хотелось, но все же достаточно сильным, чтобы другие страны с ним считались. Кристиан фон Брюс допрошен. Ивар готов отчитаться. Гарант тоже здесь. «Заходите», — махнул рукой король, чуть поморщившись. Он недолюбливал мага Гарана, но его очень рекомендовал брат. Да и в силе волшебника не возникало сомнений. Только уж больно скользкая он личность, расчетливая. Все повернет с выгодой для себя. Таких Василес не понимал. А вот Ивара он выбрал сам, несмотря на его неблагородное происхождение. Специалист он был основательный, честный и смекалистый. В богато обставленный кабинет вошли инспектор личной охраны, короля Ивар, и главный маг Гаран. Оба почтительно склонили головы. Старик, как всегда, опирался на свой посох, который увеличивал его силы. Борислав предпочел отступить к стеллажу с книгами, наблюдая за разговором издали. «Переходите к делу. Что удалось узнать от Брюса?» Король вновь раздраженно взмахнул рукой. «Не возражаете, если я присяду? Кости ноют». Вежливо попросил маг. Он любил напоминать о своем почтенном возрасте. Только король сомневался в том, что у Гарана могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Скорее он рассчитывал на особые отношения. «Садись», — бросил он, переводя требовательный взгляд на инспектора. «По поводу заказчика?» «Ничего», — начал рапорт Ивар, вновь склонив голову. «Он связан магическими клятвами, которые даже я не смог преодолеть». Важно выпятил грудь маг, опускаясь в кресло. «Да, печати стоят, их не снять». Пока ясно, что он выполнял заказ и хотел подставить столпов и их друзей. Но не всех. Наталью он собирался забрать с собой. «Из-за силы?» — предположил монарх. Его и самого интересовали возможные выгоды. Только как контролировать магов с неограниченными возможностями? Разве что воспользоваться их неопытностью? «Сказал, что она красивая», — пояснил Ивар, пожав плечами. «Но, скорее всего, вы правы, ваше светлейшество». А как они проникли в закрытую часть сада? Через подземный тоннель. Он уже обрушен. Видимо, сработали заранее созданные заклинания. Мы начали раскопки. Только, скорее всего, снова упремся в тупик. Под городом много тоннелей. Василес это знал. Их град стоял на развалинах древних сооружений, которые, по слухам, теперь использовали воры и убийцы для укрытия. Правда, рейды ничего не давали. Тоннели были слишком многочисленны и запутаны. Стоит накрыть один притон в ответвлении, как появляется другой, как жестоко не вытравливай крыс, они выживают. А что он сказал про столпов? Они бежали из тюрьмы, так и есть. Пришло подтверждение о побеге 5 заключенных. Все стражники лишились одежды при попытке задержания. Ивар кашлянул, прикрыв улыбку ладонью. Между Кристианом и столпами было заключено соглашение, они освободили его, он дал им укрытие, и обещал вывести из города. Интересно, что они расспрашивали его об устройстве мира. Я и сам успел пообщаться со столпами, потому могу подтвердить его слова. Они будто ничего не знают об обычных для нас вещах. Расспрашивали об истории. Через Кристиана они пытались выяснить местонахождение ключей и дверей. И вправду интересно. И даже логично. Присоединился к беседе Гаран. Маг приосанился, мельком улыбнувшись в седую бороду. Мир 300 лет не выбирал столпов. Были теории о том, что дело в наследственности. Только тот, в чьих жилах течет кровь столпа, может стать балансиром мира. потому никто и не подходил на эту роль. Возможно, мир открылся и сразу призвал к нам наследников Яги и Кощея. Звучит логично, нахмурив светлые брови, кивнул Борислав. И очень похоже на правду. Они разговаривают, как чужеземцы, ведут себя странно, подтвердил Ивар. Король откинулся на мягкую спинку кресла, задумавшись. 3 столетия назад их мир закрылся. 2 столпа оказались отрезанными от источника магии. Начались катаклизмы. Лишь присутствие лесного царя спасло от полной катастрофы. А маги нашли способ поддерживать баланс. Не так эффективно, как хотелось бы. Катаклизмы продолжались, но беспокоили реже. Только никому не известно, почему их мир закрылся. А теперь непонятно, кто его открыл. Если, конечно, Гарен прав. Но уже интерес толпов к ключам и дверям от мира говорит о многом. Понятно. Ивар, продолжай расследование. Можешь идти. Ваше светлейшество. Мужчина вновь склонил голову и покинул комнату. Гарен, есть ли способ снять с Натальи брачный артефакт? Взаимная любовь. Сразу ответил он. А без нее? Скривился король. Даже отрезание пальца не поможет. Развел руками в стороны маг. Так найди способ. Мы не можем позволить эльфам переманить на свою сторону столпа. Постараюсь, ваше светлейшество. Недовольно поджав тонкие губы, маг поднялся с кресла. Правда, на короля он уже не смотрел. Находился мыслями далеко. Наверное, придумывал, как выполнить сложный приказ. Через минуту и маг покинул кабинет. Борислав и Василес остались наедине. Брат короля заметно расслабился. Улыбнувшись, он прошел к столу и опустился в кресло, аккуратно положив руки на подлокотники. На губах мужчины блуждала улыбка, только в глубине голубых глаз мелькали сложные думы. «Что ты об этом думаешь?» — поинтересовался монарх. «Нужно сделать все, чтобы столпы остались в королевстве. Они не горят желанием здесь оставаться». Король опустил кулак на столешницу. «Силы их не удержать. Нужно попробовать деньгами. Они же не просто так разыскивают ключи. Если их действительно перенесло сюда балансом, то они наверняка хотят вернуться домой». «Это понятно», — хмыкнул король. «Наследница Яги в брачном возрасте», — с намеком напомнил Борислав. «Только на ней чужое кольцо. И рядом постоянно брат», — кивнул советник. «Надо бы его отослать. На подвиги. Можно же сказать, что дверь находится, скажем, в замке Даркхолл. Отправить его к некроманту. А что? Очень удобно». Либо избавишься от некроманта, либо от мешающего столпа. Дети Натальи наверняка смогут принять на себя его роль. И все они будут представителями королевской крови Дивья, одобрительно кивнул король. Да только нечестно как-то получается. От брата ее избавляюсь. Почему избавляешься? Он наверняка вернется героем, как раз к вашей свадьбе. К нашей свадьбе, повторил король, ухмыльнувшись. Желание получить в рот такую мощь пересиливало совесть. Да и разве он планировал что-то плохое? Мужчина он видный, богатырь, король. И собирается сделать ее своей королевой. Это ведь мечта каждой девушки. Наталья будет счастлива. Яга. В коридоре нас с Олегом ждали Игорь и Лена. Оба тоже при параде. Если бы умела свистеть, то обязательно бы выразила свое отношение к внешним изменениям бывших одноклассников. Богатого расцвела. Нежно-алое платье подчеркивало яркую фигуру, а Кострикова хотелось сравнить с Бондом. Этакий серьезный брюнет в черном костюме, еще и волосы отведены на бок. «Какой красивый фрукт!» — покачала я головой. «Смотри за ним внимательно, Лен, а то разберут на чешуйке». «Ты тоже поостерегись, Олег. Ночью все принцессы превращаются в Шреков». Не остался в долгу Игорь. «Интересно, что наши отношения никак не изменились. Мы как обменивались колкостями, так и продолжаем». А при общении с Олегом появилась странная неловкость. Или это я так растеряна из заразительных изменений в жизни? Теперь нам приходится сотрудничать, а не воевать, как раньше. «Вы отлично смотритесь вместе», — заявила Богатова. «Красивая пара». В ее голосе слышались привычные язвительные нотки. Олег остался невозмутимым. Лишь лазурный взгляд похолодел. Меня же ее слова ввели в замешательство и некоторое смущение. Это ведь не первый намек с ее стороны. И Игорь тоже подшучивал на эту тему. Только с чего бы? Они же в курсе, как мы с Олегом относимся друг к другу. Или считают, что это может измениться? «Да, одежду подобрали в одинаковой гамме», — улыбнулась я. «Только не забывай, что мы как бы брат и сестра», — прошипела тише, с предупреждением. «Тогда вам?» «Нас ждут. Может, пойдем?» — включился в разговор Олег, перебивая Лену. «Нас действительно дожидались стражники, чтобы проводить на пир. Вот и гадай, конвой это или охрана важных гостей?» Хотелось верить во второе, но, наверное, это было бы наивно. Пока мы мало знаем об этом мире, но кое-что выяснили. В частности, что столпы очень важны и до кучи сильны. Правда, последнее я не ощущала, но так говорят. Разговоры сами собой не завершились, но перешли к более мирным подколам, привычным и расслабляющим. Правда, вскоре пришлось прерваться, потому что мы достигли обеденного зала, где проходил пир. В воздухе витали аппетитные запахи, усиливая голод. Столы расположили в несколько рядов, освободив центр помещения для танцев. Играла живая музыка. Разряженные гости перемещались по залу, общаясь и смеясь. Царила непринужденная атмосфера. Но стоило нам появиться, как множество любопытствующих взглядов устремились в нашу сторону. «Держись меня!» — шепнул Кощей, склонившись к моему плечу. «Ну я же не маленькая!» — фыркнула, закатив глаза. «Это просто пир!» «И все равно, без меня с женихом не разговаривай!» «Надо бы узнать его имя!» «А то меня передергивает от слова «жених». «Меня тоже», — невесело усмехнулся он. «Тебя-то почему?» — взглянула на него насмешливо. «Потому что из-за него могут возникнуть неприятности», — спокойно ответил он, отведя взгляд. «Король здесь». Василес действительно восседал за центральным столом в дальней части зала. «И твоя змеюка!» Я кивком указала на делегацию нагов. Те поглядывали на нас кровожадненько, точнее, на Олега. Как бы это ему не устроили неприятности. Эльф-то не против, чтобы избавиться от кольца. Мы решили не откладывать разговора и сразу направились к королю. Он поднялся из-за стола с гостеприимной улыбкой на губах, раскинув руки в стороны. «Наталья, Олег, присаживайтесь», — позвал он, указав на места слева от себя. Справа же восседал светловолосый худощавый мужчина, очень похожий чертами лица на короля. Наверное, близкий родственник. «Вы тоже, Игорь и Лена, занимайте места», — улыбался король, подзывая нас. Стоило обойти стол, чтобы присесть на свободное кресло, как он вышел и взял меня за руку, указывая на ближайшее место к себе. «Я поухаживаю за вами, Наталья», — предложил он. «Спасибо, ваше светлейшество», — вежливо улыбнулась я. Флиртовала с убийцей. Для короля уж тем более можно не жалеть патоки в общении. Сейчас многое зависит от него. «И, дорогие гости, знакомьтесь с моим братом Бориславом». «Что ж, я оказалась права. Они родственники». «Очень приятно». Мужчина поднялся и почтительно склонил голову. Так, обмениваясь любезностями и ничего не значащими фразами, мы заняли места за столом. И только потом Олег перешел к делу. «Ваше светлейшество, мы бы хотели обсудить наш отъезд». «Да, знаю. Кристиан фон Брюс был допрошен и многое рассказал. Вы разыскиваете ключи и двери». Его фраза заставила напрячься. Но, наверное, рано или поздно король бы узнал, Все же мы многое упускаем из-за своей растерянности и слишком мало знаем об этом мире. Да, нам нужно открыть проход в параллельный мир. Олег хорошо держал лицо. Мне это удавалось с трудом. Я могу помочь вам. Дверь, предположительно, находится в Дракхолле, крепости некроманта Блейза Дикарра. И ключ тоже, оживилась я. Неизвестно. Дракхолл — опасное место. Мы не рискуем приближаться к землям некроманта. Наш маг Гаран недавно зафиксировал всплеск магии. Может, он и открыл мир? Шепотом предположила я, обернувшись к Олегу. Он выглядел предельно серьезным и собранным. Возможно. Я вооружу вас в дорогу, Олег. Отправлю с вами лучших воинов. Девушек лучше оставить в безопасных стенах всевластия. Зачем это? Возмутилась я, вновь переводя взгляд на короля. Путь сложен для девушки. Здесь безопасно. Я обеспечу вам лучшие условия для комфортного проживания. Вы ни в чем не будете нуждаться. Неужели вы потащите в опасное путешествие сестру, Олег? Обратился он уже к помрачневшему Кощею. «Мы подумаем, ваше светлейшество», — сухо ответил он, вцепившись в мое запястье. Кажется, сделал он это непроизвольно, но я невольно вздрогнула от его жеста. «Да ладно тебе», — фыркнула я. «Кто бы еще согласился остаться? Если тебя убьют, а потом воскресят, я обязана это увидеть, упырь Кощеевич». «Может, король прав?» — нахмурился он. «Конечно же, я прав», — закивал Василес. «Это путешествие не для хрупкой девушки. Хрупкая не про Наташу», — внезапно нежно улыбнулся Олег. А я ощутила, как вновь начинает гореть лицо. «Обсудим позже». Король явно был недоволен его ответом. Он встал с кресла, поднимая свой кубок, чтобы произнести краткую приветственную речь. Само собой, мы не обманывались. Пир был организован, чтобы задобрить иностранных партнеров, а не специально для нас. Слуги бы просто не успели наготовить столько блюд за пару часов. «Да начнется пир!» — объявил король, и ему вторили веселые голоса. «Дай сигнал, когда понадобится развязать корсет», — шутливо шепнул мне Олег. «А ты просто ждешь, не дождешься, извращенец!» — буркнула я, оглядывая выставленные перед нами блюда. Из-за платья пришлось себя ограничивать. Оставалось надеяться, что потом разрешат утащить еду к себе в спальню, потому что все было нереально вкусным. Мы ели, пили, король рассказывал нам много интересных историй о соседях, в частности, об эльфах и нагах. Оказалось, длинноухие были законодателями моды. Все самое изящное и нежное создавалось их руками, а вот наги — прирожденные воители и маги. У них в ходу отборы невест и гаремы, и меня могли утащить в один из них. «Может, потанцуем?» — предложил Олег, заметив, что я отодвинула от себя тарелку. «Да, давай», — легко согласилась я. Король хоть и пытался казаться своим парнем, но в его присутствии не получалось расслабиться, поэтому возможность ненадолго сбежать обрадовала. Мы поднялись из-за стола и направились в центр зала, где кружили под нежную мелодию десяток пар. Ладонь Кощея крепко сжала мою, вторая легла на талию. Он привлек меня к себе. Так близко, что я вновь ощутила терпкий аромат его парфюма и разглядела тонкий шрам на его переносице. Даже несмотря на мои туфли с каблуками, он был выше меня, так что приходилось задирать голову, чтобы смотреть в его глаза. «Что думаешь?» — спросил он, начиная медленно двигаться под мелодию. «Текать отсюда надо, к некроманту», — пожала я плечами. «Может, король прав, Там опасно и...» «Кощеев!» — я постучала кулаком по его лбу. «Ты дурак? Попали сюда вместе? Значит, и выберемся вместе. Один не пойдешь, и точка». «Хорошо». На его губах расплылась широкая улыбка, а в глазах заискрилась радость, отчего я невольно залюбовалась им. «Почему ты всегда не мог быть таким?» Неожиданно даже для себя задала я вопрос. «Каким?» — растерялся он. «Приятным, нормальным», — скрипнув зубами от злости на собственную глупость, пояснила я. «Я не изменился, Наташ. И как можно измениться за один день?» «Нет же», — тяжело вздохнув, я отвернулась. Снова щеки горели. Бесил же до жути, а теперь заставляет краснеть. Вот что с ним не так? Или со мной? «Может, это ты была ко мне несправедлива?» — спросил Олег сипло, и я вновь подняла к нему взгляд. Черты его лица заострились, в глазах мелькали непонятные мне эмоции. «Несправедливо? Ты за 11 лет не запомнил мою фамилию». «Ты так смешно кривишься, когда я называю тебя Гадкиной». Внезапно горько усмехнулся он. Вот что и требовалось доказать. «Ты за эти годы как только меня не называла», — закатил он глаза. «Если бы ты всегда вел себя нормально, не называла бы», — обиженно возразила я. Хотя очень сомневалась, ведь стоило ему показаться в поле моего зрения, как меня одолевало нестерпимое раздражение, можно было даже предсказывать его появление. Глаз задергался, рядом Кощеев, а сейчас как-то ничего не дергается. Вот интересно, что изменилось? «Ты бы, наверное, хотела застрять здесь со своим Егором, да?» «Вот еще», — фыркнула я. «Лучше бы вообще здесь не застревать. Ни с Егором, ни с тобой». «Да уж», — буркнул он, сильнее стиснув мою ладонь. «Аккуратнее». «Прости», — вздохнул он, ослабляя хватку. «Просто я каким был, таким и остался, понимаешь?» «Я вот что-то сомневаюсь. Мы в одной тарелке. Наверное, в этом дело». «В тебе дело», — хмыкнул он вдруг, резко остановившись, и тихо выругался под нос. Оглядевшись, я поняла, что никто больше не танцует, потому что вокруг нас ярится настоящая буря. Ветер трепал одежды и прически гостей, а под потолком клубилась маленькая тучка — прямо над нашими головами. «Лучше не ссориться», — вынесла вердикт я, глупо рассмеявшись. «Никто и не ссорился». Взяв за руку, Олег потянул меня прочь от центра зала. Только не обратно к столу короля, а к стеклянным дверям, ведущим в сад. Я не протестовала, тоже не хотелось возвращаться к праздным беседам. Еще и одежда начинала причинять неудобства. «Кощеев, корсет все же надо расслабить», — расстроенно призналась я. «А то дышать нечем». «Сейчас что-нибудь придумаем». Он смотрел перед собой, казался одновременно разозленным и раздосадованным. Зря я задала тот вопрос. Как он мог измениться? Просто по воле обстоятельств мы отошли от прежнего грубого общения и вдруг выяснили, насколько плохо друг друга знаем. Точнее, совсем не знаем. Вот кто бы мог подумать, что Олег будет меня защищать? Я считала его самовлюбленным эгоистом. Наверное, и он думал обо мне так же. Мы миновали двери и вышли на открытый балкон. Две лестницы вели вниз, к королевскому саду, подсвеченному разноцветными фонарями. Пир только начался, и большинство гостей предпочитали оставаться в зале. Лишь мы и еще несколько пар решили прогуляться. Олег продолжал вести меня вперед, глядя четко перед собой. И теперь его не лучшее расположение духа ощущалось почти физически. Я даже побаивалась, что он на меня наорет и что-нибудь в итоге взорвется. Вон как легко сила выходит из-под контроля. Особенно моя. Но он молчал. И я молчала. «Давай здесь». Кощей указал на милую кованую беседку, оплетенную цветущими вьюнами. «Прекрасное место для уединения. Только обычные парочки ходят сюда, чтобы целоваться, а мы намерены разобраться с платьем». Как только вошли внутрь, Олег развернул меня к себе спиной и сразу со стервенением вцепился в шнуровку. «По крайней мере, если он порвет платье, можно не возвращаться на пир». А то повышенное внимание гостей и короля нервировало. «Это сложнее, чем я думал», — пробормотал он. Движения его успокоились, он уже аккуратнее начал ослаблять шнуровку. Сразу стало легче дышать. И как будто воцарившееся между нами напряжение постепенно таяло. «Я пытался наладить с тобой общение много раз», тяжело сглотнув, вдруг произнес он. Дрожь пробежала по телу, когда его палец скользнул по коже вдоль края корсета. «И помощь предлагал по учебе, и просто заговорить пытался. А помнишь, Валентинку подарил в 5-м классе?» Валентинку помнила. Я тогда так удивилась, что даже не смогла придумать ни одной колкости. Вот только открытка почти сразу была отправлена в мусорку. «Потому что она от Кощея». «Помню», — коротко ответила я. «Не хотелось говорить о судьбе той Валентинки». «И все равно ничего не изменилось». Слова его прозвучали так тоскливо, что во мне проснулось чувство вины. «По крайней мере, за открытку. Бывает, что люди просто бесят. Вот именно так я относилась к Олегу. Потому его попытки предложить помощь, заговорить, лишь раздражали еще больше». «Леди Наталья», — раздался мелодичный мужской голос. «Давай быстрее», — поторопила я Кощея, взглянув из-за плеча на дорожку, где показался мой жених. «Интересно, а измена снимет кольцо?» — хихикнула я, прикинув, как мы выглядим со стороны. «Надо спросить», — усмехнулся он. Дыхание Олега защекотало волосы на затылке, и по коже побежали мурашки. «В последнее время мы так близко общаемся, причем в буквальном смысле». «Все». Он в последний раз дернул шнуровку и отступил. Как раз в этот момент в беседку заглянул эльф. По случаю бала он облачился в белоснежный удлиненный пиджак, расшитый серебряными нитями, и узкие брюки. «Я боялся, что вы решили покинуть пир раньше». «Служанки сильно затянули корсет», — пояснила я. «Мы с вами так и не познакомились, кстати». «Да, простите». Эльф нервно улыбнулся, проведя ладонью по спадающим на плечи идеальным волосам. «Ирвиэль из рода Солнечной Лозы». «Моего брата вы уже знаете», — я указала на Олега. Появление эльфа ему не прибавило настроения. Мужчины лишь кивнули друг другу. Эльф чувствовал себя неловко от неприкрытой неприязни, излучаемой Кощеем. «Давайте сразу к делу», — предложила я. «Кольцо было найдено в шкатулке. Я случайно его надела и замуж не собиралась. В наших краях не принято так просто обручаться с незнакомцем». «У нас тоже, поверьте», — тускло улыбнулся он. «И я заметила, что вы планировали брак с другой девушкой». «Да, планировал». Бедняга еще больше сник. «Значит, мы оба хотим расторжения помолвки», — счастливо подытожила я. «Скажу честно, члены моего рода будут только рады, если мы поженимся. Вы же столб, наследница Иги». «Но вы ведь любите свою невесту», — протянула я, начиная нервничать из-за обреченного тона его голоса. «Я люблю свою невесту, но...» Он тяжко вздохнул, будто борясь со слезами. «Но...» — поторопил его Олег. «Но артефакт сделал свой выбор. Скоро я полюблю вас, а вы меня, Наталья». «Это как?» — опешила я. «Такова сила артефакта. Именно поэтому Яга и забрала его из нашего рода. Из-за его особенности. Он искусственно создает любовь». «Да я бы такую дрянь не просто забрала, я бы ее уничтожила», — прорычала, с силой дернув кольцо с пальца. «Но оно не снималось. Это что же, мне придется влюбиться в этого хлюпика?» «Должен быть способ его снять». Голос Олега звучал нарочито спокойно. «Или, может, достаточно избавиться от жениха?» «Как вы можете?» От шока и страха Ирвиэль начал заикаться. Признаться, и мне стало чуточку страшно. Уж больно зловеще выглядел Кощеев. «За эльфа замуж я очень не хотела, но и на убийство бы не пошла». «Способ есть, конечно, есть», — закивал эльф. «И какой?» — я вцепилась в руку мужчины и затрясла его, торопя с ответом. А то бешенство Олега начинало меня беспокоить. С чего вообще он злится сильнее меня? Это мне предстоит влюбиться в незнакомца? «Поцелуй истинной любви», — пролепетал эльф, стараясь высвободиться из моей хватки. Похоже, уже пожалел, что решил поговорить со мной наедине. «Поцелуй истинной любви?» — повторила я, не скрывая своего разочарования. «Где же его взять?» «Поцелуй истинной любви», — решительно кивнул Олег, словно принимая к сведению. Он вдруг схватил меня за плечи, развернул, привлекая ближе. «Ты чего?» — в искреннем непонимании прошелестела я, уперев ладони в его грудь. «Кощей!» Но Олег не спешил отвечать. Смотрел как-то так странно и отчаянно, что становилось действительно страшно. А потом он вдруг склонился ко мне и впился своими губами в мои губы. «Мамочки! Кощей меня целует!» Я замерла, словно суслик перед КамАЗом, даже не дышала. Мышцы тела окаменели. А Кощеев продолжал мягко ласкать мои губы своими. Так настойчиво и одновременно бережно, что уровень моего ошеломления достиг точки кипения. В небе грянул гром, и Олег, вздрогнув, отстранился. Наткнувшись на мой изумленный взгляд, он прочистил горло и взял меня за руку. Дернул кольцо один раз, второй. Дурацкий артефакт не снимался? Да из чего ему вдруг сняться? «Ах да, поцелуй истинной любви!» Проблема в том, что я не могла представить слов «Кощей» и «истинная любовь» в одном предложении, особенно если в нем фигурирую и я. «Ты же сказал, что снимется!» Недовольно обратился Олег к эльфу, который был не менее ошеломлен случившимся недоинцестом. Признаться, я и вовсе забыла о его присутствии. «Поцелуй любви», — пролепетал Эрвиэль, — «не братской и взаимной». «Взаимной», — ныхом повторил Олег, переведя раздосадованный взгляд на меня. А мне стало так неловко. Это что же, получается, он меня любит? Кощеев Олег любит меня? В голове не укладывается. «Скажите, Эрвиэль, как-то можно притормозить процесс воздействия кольца?» Я решила вернуться к насущным проблемам, а то мозг вот-вот взорвется. И точно нет других способов его снять. Избавление меня от пальцев не предлагать. «Но это единственный известный мне способ». Растерянно развел он руками в стороны. «Мы можем ограничить общение, только решение это временное». «О!» — вскинул он вверх оттопыренный тонкий палец. «Вы можете влюбиться». «Это так просто сделать?» — рыкнула я. «Нашел, что предлагать. Мы тут застряли в непонятном мире. Наши родители там наверняка себе места не находят. А я буду свиданки устраивать, чтобы влюбиться. Так-то это непросто. Даже после стольких лет общения у меня не возникло этой самой истинной любви к Егору. Наверное, поэтому мы с ним так и не дошли до интима. Ну и Светка вечно топила против него. Даже трусы мне подарила антисексуальные. Наши с ним разногласия возникли именно на этой почве. Он хотел, а я сомневалась. Как бы то ни было, любовь с первого взгляда не про меня, как и с сотого, судя по всему. «Возможно, воздействие прекратится, если вернуться в наш мир», — предложил новый вариант Кощеев. «Что думаете?» «Я не маг», — расстроенно вздохнул он. «Нам бы с магом проконсультироваться, но не с заинтересованным. Наврет нам, а мы и проверить не сможем». «Согласен», — мрачно кивнул Олег. «А вы, Ирвиэль, претендуете на Наташу?» Опасно прищурился он. «На ней кольцо моего рода». Теперь эльф вздохнул еще более тяжко. Мне почти стало его жаль. Только себя было жальче. Не хочу я влюбляться в эльфа. Вообще влюбляться. Надеюсь, предположение Кощея верно, и на родной земле мне не грозят навязанные чувства. «Слушайте, мужчина вы или нет?» — возмутилась я. «Любите свою невесту? Так боритесь за нее. Найдите мага, и пусть подскажет способ». Мои слова эльфа не воодушевили, а напротив, вогнали в еще большее уныние. Тот же Кощей, стоит высказать сомнения в его мужественности, готов в ролл свернуться и поля разворотить. «Ладно, сами разберемся». Махнув на Ирвиэля рукой, Олег потянул меня прочь из беседки. Я послушно последовала за ним. Все равно думать только о насущном не удавалось. Мысли так или иначе возвращались к нашему поцелую и чувствам Олега. «Не хочу возвращаться на пир. Пойду к себе», — решила я. Василес подбешивал своими попытками со мной заигрывать. А сейчас я была не способна на ответный флирт. «И я», — буркнул Кощеев. Меня одолевала неловкость. Уж не знаю, что творилось в его голове. Так что на этаж к выделенным нам покоям мы поднялись, не проронив больше ни слова. Да и что сказать? Извиниться за то, что была груба с ним все эти годы. Так и он меня постоянно задирал. «Ты говорил, тебе нравится меня злить», — припомнила я, когда мы приблизились к двери моих комнат. Свет в крыле притушили, царила тишина. Вряд ли кто услышит наш разговор. «Да», — Олег взъерошил челку, но та моментально приобрела прежний идеальный вид. «Только так ты проявляла ко мне хоть какие-то чувства. И ты красиво злишься». На его губах мелькнула улыбка, которая вкупе с прозвучавшей фразой вылилась во мне в новый приступ неловкости. «И давно ты...» «Не могу это произнести, потому что это до сих пор кажется нереальным». «С первого класса. Почти всю жизнь». Остановившись, он и развернулся ко мне. «Ты же читала Валентинку». «Это было в пятом классе, Олег. И я ее выкинула», — призналась на выдохе, отметив, как он вздрогнул от моих слов. «Я, правда, даже не подозревала. Если бы знала, была бы мягче. Наверное». В прошлом мне ответить на его выпады казалось невозможным. «Бесил» — слишком слабое слово, чтобы описать мое отношение. Только странно, сейчас-то он совсем не бесит. И глаз при общении с ним не дергается. И ответила бы на мои чувства. Яркие брови приподнялись в ироничном выражении. «Мне жаль». Я обхватила рукой плечи, пытаясь закрыться от сложной ситуации. В прошлом за мной пытались ухаживать. Один парень даже признавался в любви. Но замешательство что давлело над душой сейчас, было не сравнить с теми моментами, в первую очередь из-за наших постоянных столкновений. Но дело не только в этом. Олег Кощеев — звезда, красный дипломник, спортсмен, красавец. Многие девушки хотели с ним встречаться. А оказывается, он влюблен в одну единственную, у которой давняя аллергия на его персону. «Вот только не надо жалости», — поморщился он. «Правильно. Лучше всего сделать вид, что ничего не случилось. Ведь правда, что изменилось? Мы сотрудничаем, чтобы выбраться, а потом...» «Нет, это меняет все», — отрицательно качнул он головой. Лазурный взгляд блеснул упрямством. «Раньше бы ты меня высмеяла». Потянувшись ко мне, он провел костяшками пальцев по моей щеке. Так трепетно, что я снова застыла, не зная, как реагировать. «Ты знаешь, и больше меня не сторонишься. Теперь у меня нет выбора». Кончик чувственных губ приподнялся в усмешке. «О чем ты?» — настороженно уточнила. «Теперь я просто обязан тебя добиться». Пожал он плечами и вдруг стремительно нагнулся. Легкий поцелуй коснулся губ, и на этот раз я отпрянула, приоткрыв рот в возмущении. «Знаешь что?» — прорычала я свирепо. «Нет, все равно ничего оригинального ты не придумаешь». Подмигнув мне, Олег эффектно развернулся и направился к двери своей комнаты. И даже не обратился кучкой праха под воздействием моего гневного взгляда. «Кощеев!» — зло пробормотала я, мимолетно коснувшись пальцами горящих губ. «Добиться! Пх!» Топнув каблуком, я рванула в свою комнату.